Ни одного дома не осталось в этом великолепном городе, в этой несравненной европейской жемчужине, ничего, кроме бесформенных, огромных холмов из земли, обломков, руин или трупов. Тут и там уходили в свинцовое небо стальные остовы бывших церквей, все, что осталось от церковных башен, придававших ранее такой неповторимый облик городу. В час воздушного налета в Дрездене на пути с востока находились тысячи беженцев. Сейчас не было видно ни одной живой души. Повсюду возвышались подозрительно выглядевшие кучи. Что это было? Повозки? Лошади? Трупы? Понадобилось приблизительно полчаса, чтобы медленно проехать мимо этой картины апокалипсиса. Казалось, не было здесь ничего целого, кроме рельсов, по которым мы ехали. Вероятно, налеты имели своей целью прежде всего разрушить транспорт, средства связи. Исход войны был уже все равно предрешен. Какой же смысл могли иметь тогда эти налеты, если они даже не могли нарушить железнодорожное сообщение? Не слышно было ни слов, ни смеха, когда мы поехали дальше в направлении на Прагу. Свинцовая, гнетущая усталость охватила всех нас. В Праге мне удалось остановиться в гостинице «Алкрон», как раньше. Казалось, что это было последнее место, где можно было получить горячую ванну. Я сняла только жакет и юбку, и полуодетая опустилась в горячую воду, так как все, что на мне было, казалось мне невыносимо грязным. Потом я бросилась в постель, но была настолько переутомлена, что пролежала всю ночь в ней, в полубессознательном состоянии, и лишь с благодарностью ощущала прохладную гладкость льняных простынь. Когда наступило утро, я попыталась дозвониться до миссии в Вену, так как очень беспокоилась за нее и не знала, удастся ли ей покинуть город раньше, чем придут советы. Было известно, что налеты на Вену в последнее время еще больше усилились, и хотя миссия не страдала отсутствием мужества, многочисленные бомбардировки в Берлине сильно расстроили ее нервы. Если бы только она раньше выехала из Вены. Но какое-то необъяснимое чувство удержало ее. Хотя мы все страстно ждали конца войны, в нас возникла своего рода жажда, даже страсть отправляться в места наивысшей опасности, жить на волосок от нее. Так что мысль о том, что находишься далеко от главных событий, где-то в безопасности, стала почти невыносимой. Вероятно, военнопленные страдали больше всего от этого чувства, оторванности от мира. «Разговоры с Леной невозможны», — сказал в трубке равнодушный голос. Я прекратила звонить и снова помчалась на вокзал. Хотя поезда и прибывали с севера, но среди пассажиров не было видно Павла. Часами я ждала прибывающие поезда, так как передвижение по железной дороге должно было скоро прекратиться. Приближались части Красной Армии. Потом пришел последний поезд, который отправлялся в Вену. Я попросила одного из пассажиров передать миссии весточку от меня. Наконец появился Павел, который с трудом прокладывал себе путь через толпы людей, слишком измученный, чтобы разговаривать. Но горячая ванна и обманчиво мирная атмосфера города на какое-то время взбодрили нас. В ресторанах, в трамваях, на улицах листали русские словари. Плохой знак, так как на Западе люди листали английский. Несмотря на это, здесь, в Праге, не было еще никаких недружественных проявлений, хотя Павел, как и раньше, носил кавалерийский военный мундир. Местные жители, правда, посматривали на него, но тут же отводили взгляды, как знак того, что их путь в будущее будет иным, чем наш. Кроме этого, не чувствовалось никакой раздражительности. Становилось лишь страшно думать о беспощадном пробуждении этой страны. Глава 5. На вокзале в Пльзене нас встретил автомобиль, работавший на древесном газе. Он довез нас до находившегося в 30 километрах отсюда пласса, где Павел дал последние распоряжения нашим людям. Мы хотели им сказать, что прежде всего они должны поехать в Кёнигсвард, чтобы помочь там служащим из Эгерланда. Жители обоих поместья хорошо знали друг друга по прежним совместным делам. Мы опасались, что в немецкоязычной местности, в Судетах, после конца войны могут произойти некоторые изменения, в то время как наши чешские служащие, которые из поколения в поколение служили в доме и никогда не имели ничего общего с нацией, могли бы, может быть, помочь сейчас другим. Из Пласса мы поехали в Кёнигсвард и увидели, что мои родители не уехали в Баден-Баден, как мы надеялись. Хотя они были бы там в безопасности, они не могли на это решиться из страха потерять с нами связь. Прежде всего, Павел занялся своими увольнительными документами, чтобы снова стать гражданским.